Саша сидела в плетеном кресле, которое купила специально для сидения на веранде. Оно впечатывалось в ее бедра веточными переплетениями, выдавливало на коже узор, но Саша пока этого не чувствовала, потому что смотрела в световое пятно. Вокруг пятна было совсем темно. Тучи-шпионы, черные и густые, навалились на город и пригороды, на горы и леса. Они сожрали луну и звезды, а теперь подмигивали земле своим электричеством, издеваясь над землей, которую вот-вот начнут топить. Световое пятно выливалось из придомового фонаря, куда Саша накануне вкрутила лампочку. Она не чувствовала, как кожа становится болезненно узорчатой, не замечала, как с неба начало брызгать. Она вся собралась в одной точке, в точке на границе света и темноты, и этой точкой была миска с вареной курицей. Женя смотрел на Сашу через окно, точнее, вывалив из него голову и плечи. Когда Женя понял, что Саша его не замечает, он вышел и положил руку на Сашино плечо. Саша выдернулась из своего сосредоточения, посмотрела на Женю и сказала: «Согласна, она уже не придет». Встала, подошла к низкому заборчику из деревяшек, отворила дверцу, забрала миску и унесла в дом, чтобы поставить в холодильник и вынести завтра. Утро пришло свежим, синим небом, чуть ветреным, цветочным и ягодным. Но Саше было трудно замечать всю приятность этого утра. Внутри нее сбились в колючий ком плохие, дурацкие, противные чувства, предчувствия, мысли. Что теперь будет с Женей? Сильно ли я навредила Игорю или справится? Что будет со мной? Ненавидят ли меня теперь авторы? Как мне теперь все обустроить? Получится ли отхватить от нашей с Женей жизни кусок себе? Как работать, если он не пристроен? Обиделся ли Джумбер, но главное, что теперь будет с Женей? А еще шатался стол, купленный для веранды. Горка из черешни, которую Саша выложила на красивой тарелке, все время разваливалась, ягоды укатывались на стол, потом на верандовый пол, некоторые из них, которые Саша не успевала отлавливать, упрыгивали в траву. Женя теперь ел на веранде, сам, ложкой, свои обычные хлопья. Снова качнулась, и на столе молочная лужа. Еще раз о пол стукнулся нож. Саша выдернула из салфетницы все салфетки и сунула под ножку. Стало лучше, но не идеально. «Женя, у меня сегодня встреча с клиентом, тебе придется идти со мной». Женя нахмурился, он не согласен. «Милый, радио сейчас не будет, а одну ты меня не пускаешь. Тебе придется идти со мной». Женя мотнул головой, он все еще не согласен. Но мотнул головой, то есть сказал «нет». Эта способность сказать «нет» не ушла, слава богу. «Что же мне делать, Женя?» Женя не доел хлопья, положил ложку в тарелку, встал и понес посуду на кухню. Саша смутилась, забарахталась в новых сомнениях. Это он мне назло? Или ему вдруг стало лучше? А вдруг ему становится лучше, когда он злой? И пошла за Женей. «Жень, нам нужны деньги, ты мне должен помочь». Женя взглянула на Сашу, в Сашу, ничего не сказал ей лицом и пошел в свою комнату. Саша подсмотрела, он встал у стопки одежды, сложенной Сашей в правильном порядке, и снял с себя футболку. «Значит, пойдет», — подумала Саша. Женины переодевания длились долго, поэтому Саша налила себе еще кофе и села в плетеное кресло для веранды. Стол опять качнулся, не так сильно, но уже сильнее, чем когда Женя встал и понес посуду, наверное, салфетки спрессовались. И теперь рядом с молочной лужей появился кофейный плевок. Задрожал телефон. Саша посмотрела на экран. Незнакомый номер. Саша взяла трубку. Оказалось, это был Леша. «Ничего себе, Леша», — подумала Саша, и сразу же удивилась этому «ничего себе». Он звонил не по делу, совсем просто так. Леша расспросил ребят о том, что случилось, и все равно позвонил, чтобы поддержать Сашу, хотя она, очевидно, не заслуживала поддержки. «Все мы обычные люди, все иногда срываемся. И у меня бывало», — сказал Леша. «И с пациентами тоже. Однажды я вообще швырнул мольберт через всю студию». «Спасибо, конечно, но кому теперь от этого легче? Собери, может, ребят, и вы вместе придумаете что-то новое». «Они не придут». «Если извинишься, прибегут». Саша ничего не ответила, в трубке молчание. За трубкой тоже. Потом Леша сказал: «Я еще заметил, что Женя стал брать не только простые карандаши, но и краски. Это важно, Саш, большое изменение. Я думаю, это надо поисследовать вместе с психотерапевтом». Леша предложил что-то невозможное, что-то из прошлой, убитой и закопанной жизни, но Саша не разозлилась, ей стало грустно. «Леш, его теперь вряд ли пустят даже к тебе в кружок. Я вижу перемены в его состоянии, и не только я. Подумай». Попрощались. На веранде, оказывается, стоял одетый Женя. Вроде бы злой. Или так просто казалось Саше. Она еще утром решила, что Женя на нее злится. Саша чуть впереди, Женя, как обычно, на 3 шага от Саши. Пошли. До санатория в конце улицы совсем близко. Старый санаторий, разрушенный, беззубый санаторий, потом поворот. За ним курортный проспект, и если сощуриться, то как будто запущенный только слегка, может быть, обитаемый. А там и лесополоса, за ней уже и остановка. Сели в маршрутку, вышли. Саша наступила в тутовничью лужу, бродящую, вонючую, черную. Хорошо, что хоть на край. Хотя туфли все равно испачкала. Хорошо, что они тоже черные, так что просто обтерла салфеткой. Выбросила в урну, рядом с урной, наземная помойка, неоформленная. «А потом зайдем в книжный и купим что-нибудь», — сказала Саша. «Или хочешь посмотреть фильм?» Женя, конечно, ничего не ответил. Сели в новую маршрутку, вышли возле жилого комплекса ЖК «Жека». Такие же рабочие на каркасах и лесах, но, кажется, чуть более голые и обжаренные. А рядом с ними совсем новенький карамельный домик. Подошли к карамельному входу в карамельный подъезд, стали ждать. «Вот это тачка! Просто целый дом», — подумала Саша. Из тачки дома, блестящего джипа, выкатился клиент. Поздоровались, пожали друг другу руки. Саша вся измягчилась и стала гибкой, специально, потому что главное — самой понравиться клиенту, квартира должна понравиться потом. «Геннадий, вы не против, если меня будет сопровождать брат?» «Ничего такого, просто он пока не остается один». Геннадий сказал, что это совершенно ничего страшного. «А у вас все хорошо? Может, можно чем-то помочь?» «Ах, он не говорит. Но все у вас хорошо, тем более ничего страшного, Александра, не волнуйтесь». Он был очень московский, привычный. Саша поняла, что соскучилась по такому разговору, деловому и вежливому, не лезущему в голову и чувства, не предъявляющему претензии. Саша показала, что сделка состоится, должна состояться, она постарается. Зашли в лифт. «Новый дом. Отличная шумоизоляция», — рассказывала Саша. «Консьерж-сервис. Вода круглосуточно. Не удивляйтесь, потому что в южном ветре обычно вода с перебоями, а здесь нет. Прекрасный вид на гору. Ха-ха, нет, минералка из крана не течет. На первом этаже будут супермаркет и фитнес-клуб. Это уже точно. Ну что, приехали на ваш этаж. Выходите. Вот, кстати, мусоропровод и общий балкон. Двери у всех одинаковые и очень качественные. Заходите, пожалуйста». «Вы так рассказываете, что даже самому захотелось поселиться». Геннадий смотрел на стены и потолок. Потолок, стены и окна, и улыбался. «У вас нет этого в планах?» Саша тоже улыбалась. «Здесь, возможно, будет жить любимая женщина». Ни жена, ни супруга, любимая женщина. Геннадий рассказал Саше то, что она уже знала. За горой открываются заводы, вылезают какие-то трубы, коптилки, все строится, заполняется, богатеет. Так что будет еще много Геннадиев и любимых женщин. Саша слушала так, будто ничего такого раньше не слышала, а потом сказала. «Рада, что у вас появилась возможность пожить здесь. У нас уникальная природа и, в отличие от Москвы, хорошая экологическая обстановка. Это пока». Геннадий засмеялся. Саша притворилась, что смеется. Саша стала показывать квартиру, обставленную по каталожному, драпированную бежевым и белым, заполненную искусственными цветами вместо живых. «Растения можно потом заменить на настоящие. Это вариант интерьера», — сказала Саша. Геннадий прошелся по гостиной, зашел в кухню, встал у окна, вгляделся, прилип. «Как эта горка называется?» «Остапка». «Миленькая горка». Саша придушила то, что хотела сказать. «Ай!» В гостиной что-то разбилось, что-то большое рассыпалось по полу. Саша вышла из кухни, прошла через коридор, шагнула за порог гостиной. Женя. Стоит у вазовых руин, разлетелись по всей комнате. Женя соединил брови, смотрит Саше через глаза в мозг. «Перестань, пожалуйста», — сказала Саша. Женя толкает подсвечник, из него вылетает свеча, подсвечник падает и не разбивается. Но падает очень громко, потому что металлический. Хоть бы не повредился паркет. Позади клиент, Саша услышала, как он хмыкнул, ухмыльнулся как-то оценивающе. «Он парень с характером, правда?» «Да, с характером. Геннадий, простите за этот бардак. Я его сейчас успокою, и мы продолжим осмотр». Саша шагает к Жене, он продолжает колоть ее взглядом на расстоянии. «Александра, не волнуйтесь, я уже все посмотрел». Саша отвернулась от Жени и улыбнулась Геннадию, погладила его улыбкой. «Постойте, давайте покажу гардеробную, вы не видели». Женя пнул стул, стул упал. Громко. «Александра, у вас все в порядке? Может, нужна помощь?» «Нет-нет, спасибо, все в порядке». Саша молчит, гладит его улыбкой. «Пожалуйста, не говори ничего Диане, заклинаю, прошу». Саша молчит. «Ладно, я понял, вас подвести?» «Вы так добры, но не стоит». «Тогда на связи, да, на связи. Ну, увидимся. Я вас провожу, да нет, не стоит, а все же». Прощальное шебуршание закончилось, сделалась тишина вакуумная, неуютная. Саша зашла в гостиную, встала, смотрит на Женю. Женя смотрит на Сашу, колет, колет глазами. Собирается залезть в себя, потому что вот-вот начнется, потому что будет громко и обидно. Вдруг Саша улыбнулась. Улыбнулась по-настоящему, а не так, как улыбалась для Геннадия. Она радовалась, она видела в Жене своего Женю. Она видела в Жене себя, свое будущее, их будущее. Саша подбежала к Жене, даже подпрыгнула. Засмеялась своим ртом в его лицо, обняла. Женя оттолкнул Сашу, он был все еще злой, с бровями соединенными в одну. Но Саша продолжала смеяться. Села на диван, хлопнула по обивке рядом с собой. «Садись». Женя сел, его брови раздвинулись, распустились. Саша гладила его волосы, пропускала через пальцы кудряшки, улыбалась, улыбалась. «Вот как ты теперь умеешь, Жень! Ты молодец, правда? Мы пойдем с тобой к психотерапевту. Жень, я люблю тебя, очень». Обнялись. Точнее, Саша обняла Женю, потому что Женя еще злился. Он ершился и как бы не давался Саше, хотя и не отталкивал ее. «Но на просмотр квартиры ты со мной больше не пойдешь». Она снова засмеялась, и Женя развеселился беззвучно, но с широким ртом, как умел. Саша взяла телефон и позвонила Джумберу. Он ответил. Она сказала «Здравствуйте» и больше ничего не успела сказать. «Саша, привет вам. Ну что, жду вас на разговор. Вы можете сегодня?» «Да, через полчаса, час можем». Джумбер сказал, что пока на встрече в администрации, что тоже постарается быть через полчаса, час. Саша собрала вазовые осколки, вызвала такси и хотела назвать больничный адрес, но потом назвала адрес кофейни. «Сперва выпьем кофе и немного отдохнем», — сказала Саша. «А еще заедем кое-куда на 5 секунд». «Ну что, Жень?» «Как настроение, Жень?» Саша смеялась над братом и пихала его локтем в бок, пока они спускались в лифте. «Жень, а пойдем мэра побьем, Жень?» Женя хмурился и улыбался. Улыбался и хмурился, прямо как в детстве, когда были только они. Только Саша и Женя. Когда Саша подшучивала над ним. А он делал вид, что ему не нравится. Хотя, конечно, нравилось. Ведь в этом было много всего, а больше всего братско-сестринского. Когда сели в такси, на экран Сашиного телефона прыгнула СМС-ка от офисной начальницы. «Жень, меня сейчас точно уволят», — сказала Саша. «И тогда мы используем твою энергию, чтобы ограбить банк». Саша засмеялась и разблокировала телефон. «Звонил Геннадий, хвалил тебя, молодец». «Неожиданно», — сказала Саша и положила телефон в карман. «А притормозите здесь», — сказала Саша уже водителю. «Я на минутку». «Жень, посиди, я честно, на минутку». Машина остановилась возле здания, похожего на те, что рассыпались в старом городе, но свежекрашенного и в разноцветных вывесках. На одной из них было написано «Радио Южные Волны». Саша зашла внутрь, встала возле охранника, вытащила из рюкзака пакет со всей техникой, которую дал ей Антон, и стукнула им о стол. «Передайте это на Южные Волны», — сказала Саша, — «пожалуйста». Отвернулась и выпрыгнула из холла. Саша и Женя зашли в неподходящее южному ветру кафе с окнами в пол. Сели за столик, Саша заказала себе кофе, для Жени попросила какао. Женя все еще хмурился и разглядывал что-то уличное за стеклом. Саша все еще посмеивалась над Женей, но не хотела разглядывать ничего уличного и разблокировала телефон, сама не зная зачем. На экране прыгало сообщение от Леши, и Саша почему-то открыла его слишком спешно. «Саш, это про Дашу. Никому, пожалуйста, не скидывай. Но тебе это важно знать, чтобы случайно ее не зацепить». У Саши внутри все подморозилось. Видимо, после того, что Саша сказала Игорю, Леша думает, что она теперь всегда будет оскорблять авторов и доведет кого-нибудь до психоза. После его сообщения висела ссылка на Инстаграм. «Принадлежит Мета, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России». Саша на нее нажала. Инстаграмный пост свалился на Сашу пеноблоком, многотонным камнем, панельковой стеной. На снимке светилась Дашина голая кожа, гладкая и белая, приподнятая костями в ключицах и ребрах. Бюстгальтер Даши закрывал грудь, но уже присползал. Кожу поливал мониторный свет и выхватывал из темноты. Еще на снимке светилось Дашина, совершенно точно Дашина, лицо. Под фотографией был текст, в котором буквы смешивались в злобную кучу, осуждающий вопль. Там писали про психбольную вебкамщицу, которая зарабатывает тем, что раздевается за деньги перед камерой. Саша не стала дочитывать. Она захотела найти автора, но его не было. Этот текст был анонимным, гораздо анонимнее Дашиного лица и тела. Пост размещался на как бы официальной, по крайней мере, самой популярной странице, посвященной жизни Южного Ветра и его новостям. Там было около 60 тысяч подписчиков. В самом городе проживало немногим больше. Саша стала искать дальше, потому что от этого поста тянулись другие тексты-нити. Они заворачивались в новые и новые нераспутываемые узлы, осуждающие, непримиримые. Саша прощупала каждую нить и узнала, что однажды кто-то заскриншотил зарабатывающую в интернете полуголым телом Дашу. Потом этот кто-то отправил снимок в главный южноветровский паблик, где к нему прилепили издевательский мужской комментарий. Еще был пост, в котором цитировали Дашу. Она говорила, что у них с мамой совсем нет денег и что это не проституция, а она просто танцует полуголая перед камерой. Под этим постом нашлись защищающие Дашу, их было не так уж мало. Сашина злость уменьшилась, но тут она прочитала еще несколько постов, в которых раскрылось, что вебкамщица Даша, до того, как стать вебкамщицей, отчислилась из хорошего семигорского вуза, и что произошло это не просто так, а после попытки спрыгнуть с университетской крыши. Под такими постами не было ни одного защищающего. Саша снова стала искать Дашины страницы и какое-то другое, не порочащее Дашу ее присутствие в интернете, но ничего не нашла. А пока Саша искала, прошло время. Нужно было оставлять официанту деньги за кофе и ехать в психбольницу. Саша решила, что сейчас, перед большим разговором, ей не стоит испытывать какие-либо сильные чувства, а тем более разбираться в том, что она чувствует. Было не вполне ясно. Так что Саша смяла все мысли о Даше и засунула их в захламленный угол мозга, куда спихивала все невостребованное. Суворовка выглядела как обычно, цветочно и ароматно, расчесана и припудрена. Саша и Женя не просто шли по психбольничному саду, они гуляли и никуда не спешили, как это бывало обычно, когда Сашу где-то ждут, здесь или там, когда Женю надо пристроить, когда кто-то все время звонит или пишет. Сошли с дорожки, потоптали траву, оказались под черешней. «Давай свою кепку», — сказала Саша, схватилась за ветку и подтянула себя наверх. «Давай, давай, ага, спасибо». Уселась, сбросила туфли. Они бомбами полетели вниз. «Вот я дура, даже не разулась». Стала рвать черешню, крупную, размером с абрикосины, почти черную, как раз цвета Жениной кепки. «Пятен не будет видно, Жень, не переживай». Сунула в рот три штуки сразу, прожевала, сок не помещается в рот, вытерла губы ладонью, а ладонь — о черешневый лист. Кепка стала полная, тяжелая, бугристая. Саша расплевала черешневые косточки, изобразила пулемет. Женя засмеялся без звука. «Иди сюда, Жень!» «Держи аккуратно. Ну ты что, уже вывалилось две штуки. Держи, держи. Я слезу». Вернулись на дорожку, пошли дальше, расплевывая черешневые косточки, пачкая пальцы красным. Подошли к пристройке ветряночной студии. Саше показалось, что она выглядит так, будто брошена десятилетиями, позабыта насовсем, хотя там никого не было всего пару дней. И внутри все так же, как и раньше. Та же карта астронома темнит стену и подмигивает в окно созвездиями. Та же Игорева ваза висит в пространстве какашкой. «Давай доедим черешню здесь», — сказала Саша. «А то нельзя бросать косточки на газон, поругают». Сели на ступеньки. «Давай сразу по три штуки в рот», — сказала Саша. Стали запихиваться черешни, в горле уже скребет, На гландах лежит ягодовый сахар. Доели. Руки вытерли о траву. «А теперь», — сказала Саша, — «бегом через газоны, пока не превратились в шашлык». Не побежали, но пошли быстро, пожирая на ходу жару без воздуха, утрамбовывая им черешню в животе. Зашли в колонное здание, закрыли за собой дверь. «Фух, ну и жарище, Жень. Иди умойся, встретимся у кабинета Джумбера». Женя пошел. Саша зашла в приемную, которую про себя называла болотом, потому что там, на стуле, кувшинке, растекаясь и булькая, всегда сидела жабистая секретарша. «Я к Джумберу», — сказала Саша. «А поздороваться?» — секретарша противно растянула рот. «Здравствуйте. Вот не понимаю я, почему сам Яков Леонидович, именитый врач, достойнейший, возится с такой, как ты», — разбулькалась вдруг секретарша. «Ожидайте в коридоре, встреча с вами назначена через полчаса». Саша засмеялась, ей правда было смешно. Но секретарша подумала, что ничего смешного тут быть не может, и Саша просто над ней издевается своим мерзким сучьим смехом. Секретарша хотела завопить, пристыдить, сказать что-нибудь гадкое, но Саша уже вышла и хлопнула дверью так громко, что секретарше показалось, будто треснул ее собственный череп. Саша села на диван. Потом пришел мокрый Женя, сел рядом с ней. У него капала вода с кудряшек над лбом. Стали ждать. Интернет ловил плохо, в углу экрана прыгала буква «Е», так что делать было нечего. «Может, еще черешни нарвать?» — спросила Саша. Женя сделал глаза совсем круглыми и мотнул головой. «Согласна, я тоже лопаюсь», — сказала Саша. Прикрыла глаза. Была с прикрытыми глазами сколько-то времени, пока не почувствовала, что рядом с ней диван сделался пустым. Открыла глаза, увидела, как Женя стоит и тянет руку к астроному, чтобы поздороваться. Астроном медлительный, всегда где-то в космосе, тянет руку к Жене. Это все длится какие-то долгие секунды, но Сашу не раздражает эта долгость. Она рада. Рада, что здесь астроном, что они с Женей заодно, что здороваются. «Саша!» — астроном улыбнулся всем лицом. «Как хорошо, что вы с Женей здесь! А что, радио будет?» «Пока не знаю». «А у тебя есть время?» «Есть. Пойдем со мной, покажу кое-что». Взяла сумку, взяла Женину кепку, пошла по коридору и даже через подошвы почувствовала, что здесь прохладно, что есть какой-то сквознячок, высушивающий ее пот, что весь воздух с улицы переехал в мраморное здание. Поднялись по лестнице, которая наверху до самого потолка была затянута металлической сеткой, предохранявшей от того, что, наверное, иногда случалось в этом здании. Дошли до изостудии. Саша зашла внутрь и быстро, незаметно для себя самой, поискала большой черный рюкзак, похожий на походный. Нашла рюкзак, значит, Леша где-то в здании. Астроном взял Сашу за локоть и подвел к столу у окна, где вырастало много проволоки. Какая-то металлическая и узелковая мешанина с углами и закруглениями. Ничего не понятно, просто мусор только на подставке. «Смотри, Саш, узнаешь?» «Нет, друг, не узнаю». «Это модель моей галактики, Саш». «Саш, ты же мне сказала, что можно делать свое», — заговорил астроном очень быстро. «Совсем быстро, не по астрономии». «Вот я и подумал, что ну зачем все карты эти? Я же никогда до конца не изучу этот космос. То есть ты не подумай, я не буду бросать изучать настоящий космос. Но вот когда ты сказала, что можно сделать свою галактику, то есть ее модель, то я прям, Саш, ну не знаю, я все понял, что можно и правда сделать свое, то есть модель. Тем более, что если Вселенная и правда бесконечная, как они и говорят, то совершенно точно такая же галактика, какую делаю я, она существует. И я прям, Саш, ну так вдохновился и начал скручивать проволоку. Я уже все продумал, Саш. И когда я доделаю, то я начну делать передачу про эту свою галактику. И получается, что это даже будет не совсем фантастика, если допустить, что Вселенная бесконечная. Фух. Короче, вот. В общем, продолжил астроном, помолчав всего секунд 5. Смотри, Саш, и ты тоже смотри, Жень. Вот представьте, у меня здесь будет 2 солнца с 2 сторон. Это специально, чтобы ночи были короткими, и чтобы всегда были весна или лето. А еще здорово же, когда есть 2 рассвета и 2 заката. Представляете, как это красиво? И вот здесь будет планета, где будут жить разумные существа, типа людей, только лучше, намного умнее и добрее, без всякой шизы, ха-ха, И вот они смогут как раз смотреть на эти закаты и рассветы. А вот сейчас я чуть подумал и понял, что две другие планеты тоже будут заселены, ведь чем умнее существа, тем они более одинокие. Ну, мне так кажется. А тут они будут знать, что у них есть соседи, они будут дружить, то есть сотрудничать, и летать друг к другу. И еще прямо сейчас я подумал, что они должны быть очень разными, как ночь и день, чтобы учиться терпению, чтобы делать на своих планетах места, где соседям будет хорошо, где однажды они что-нибудь не поделят. Саша остановила астронома, врезалась в его речь, от которой, как показалось Саше, он сам уже начал уставать. «И тогда начнутся межпланетные войны», — добавила Саша. «Про это тоже можно написать историю». «Зачем мне войны, Саш?» — астроном повернулся весь к Саше. Открылась дверь, кто-то вошел. Саша, Женя и астроном повернулись к двери. Это был Леша в футболке и шортах. Саша увидела на его икре большую извилистую татуировку. «Привет», — сказал Леша. «Привет», — сказала Саша. Астроном уже встречался с Лешей и промолчал. Женя, понятное дело, всегда молчал. «Саш, тебя там Джумбер обыскался!» Леша улыбался так, будто победил в какой-то игре. «Иди, а мы пока с Женей порисуем». Саша спустилась на первый этаж и снова шагнула в секретарское болото. «Вышел!» — просил ожидать в его кабинете, — пробулькала секретарша. Саша ничего не ответила и прошла дальше в джумберовское логово, которое совсем не изменилось и выглядело еще более голым, чем квартира в ЖК, совсем необитаемым. Когда зашел Джумбер, Саша почему-то встала. Потом села, когда он сел. «Саша, мы не можем всегда контролировать свои эмоции», — сказал Джумбер. «Если бы могли, на планете Земля не было бы ни одной проблемы. И, вероятно, этого заведения». Джумбер сделал паузу, улыбнулся, всмотрелся в Сашу. Саша пыталась уложить тело в кресло и не смотрела на Джумбера. «Но мы можем контролировать наше поведение. Ваш эмоциональный взрыв был настолько сильным, чрезмерным, что помешал вам взять контроль над поведением». «Да, получается так. Поскольку это касается планов медико-реабилитационного отделения, могу я спросить, какие конкретно эмоции вы испытывали в тот момент, когда рассорились с редакцией?» Саша почувствовала себя так, будто ее макнули головой в тутовничью лужу, вроде той, в которую она наступила утром, только глубже, бездоннее, гуще. И вот в этой луже ее заставляют что-то разглядеть, хотя ничего не видно. Черное и вонючее набивается ей в нос и уши. Что-то постоянно происходит и крутится, очень быстро, резко закипая и охлаждаясь. «Я не знаю. Но вы задумались. Расскажите, о чем вы задумались?» Сашину голову вынули, чтобы она могла вздохнуть, и снова макнули обратно. Ничего не видно, непонятно, противно. «Мне сложно, как будто все происходит одномоментно, то есть все плохое, что есть в мире, но внутри меня. Вы можете выделить какие-то эмоции, страх, отвращение?» «Не могу, все сразу», — сказала и помолчала немного. «А потом меня разрывает». Саше снова захотелось плакать. Снова в кабинете Джумбера. Снова перед ним. Ей никогда не хотелось плакать от чьих-то вопросов, хотя ей и не задавали такие вопросы. Ее не макали в бродящую лужу нефтяного цвета. «Я понимаю, Саша, правда, очень хорошо понимаю. Вы не виноваты в том, что не знаете, как отделить чувства, просеять их и выбрать то, что подходит к конкретной ситуации. Саша, послушайте, вы вообще ни в чем не виноваты». Макнул, а потом умыл, вытер махровым полотенцем и будто бы обнял. А так всегда бывает, когда люди разговаривают по душам. «Я не чувствую себя виноватой вообще. Даже если что-то ломаю, просто потом я думаю, что делать дальше». «Хорошо, понимаю. А когда вы что-то, как вы говорите, сломали и думаете, как поступить потом, каким образом вы принимаете решение?» Саша помнила стройку, где с ней всегда случались приключения, пусть даже только в ее голове. А еще она помнила дерево, через которое могла говорить с духами, и весь мир, который вылепливался в то, что нужно было Саше. «Я фантазирую». «Как?» Слова плохо вылезали из Саши, застревали, как кости мясорубки. Но она хотела говорить. Хотела, будто ей нужно было выпустить из себя кровь, чтобы потом заполниться новой. «Это с детства». «Но как выглядят ваши фантазии?» «Что будет, если сказать вслух то, что ты никогда не произносила? Сможет ли исчезнуть страшное, хтоническое, злое, если назвать его? Как будто играю в куклы. Я правильно понимаю, что в ваших фантазиях куклы — это живые люди, что вы можете контролировать их действия. Хватит. Хватит, сказала Саша. Он не просто умыл и обогрел ее. Он залез в нее и теперь разбирает пальцами кольца ее мозговых извилин, кровеносных сосудов и кишок. Так никому нельзя. И ему нельзя. Саша, почему? Вам неприятен наш разговор? Неприятен? Нет, почему-то и Саша не знала почему. Он был приятен, он ее освобождал. Но он был недопустим. Могу ли я вести другой кружок? У всех имеющихся кружков уже есть руководители. Если вы беспокоитесь о Жене, он может продолжать ходить в дневной стационар. Место за ним закреплено. Нет, у нас был договор, я не хочу от вас подачек. Это не подачка, а бюрократия. За Женей закреплено место, он должен отходить положенные часы. Все равно нет. Тогда подумайте, что еще вы можете сделать для Тани, Даши, астронома, Игоря и Жени. Перечислил всех, не задумываясь. Зачем? Игорь помирился с отцом. И что? После того, как стал ходить на радио. Совпадение. Даша спрашивала, влияет ли ее прикрепление к больнице на возможность восстановиться в УЗИ. Ну и? Таня начала брать деньги за свои изделия. Правда? Правда. Астроном ожил, стал активничать во всех кружках, написал свой первый рассказ. И это что, благодаря радио? Женю вы и сами наблюдаете. Алексей сказал, что нужен психотерапевт, мы ищем подходящего. Я не понимаю, почему вы считаете, что это все моя заслуга? Я не говорил, что это ваша заслуга, это их заслуга. Но многое стало возможным, когда они стали авторами. Ерунда какая-то. До свидания, Саша. Идите прогуляйтесь, пусть Женя пока порисует красками. Саша поднялась на второй этаж, чтобы забрать Женю, но постояла перед дверью рисовального кружка, отвернулась от нее и спустилась обратно. Вышла на улицу, преодолела газон, накрытый душностью. Вошла в сад. Потом Саша нашла черешневое дерево, которое они объели вместе с Женей. Сняла туфли и забралась еще выше, чем забиралась с Жениной кепкой. Потом ела черешню и пуляла косточки в листья. Потом слезла, надела туфли, забрала Женю из студии и как-то дожила свой день. Что же я должна придумать для Тани, Даши, астронома, Игоря и Жени? Что же я могу придумать для Тани, Даши, астронома, Игоря и Жени? Что же мне придумать для Тани, Даши? В Сашиной голове перемалывалось, лепилось, крутилось, жарилось. Сварить кофе, накрыть на стол, чтобы они с Женей позавтракали. Молоко для Жени подогреть, но не сильно. Что же придумать, что же придумать? Молоко кончилось. Позвонила Джумберу, но он не взял трубку. Стол опять шатался, хотя под его ножкой уже были не салфетки, а газета. Чем бы хотели заниматься Таня, Даша, астроном, Игорь и Женя? Чем бы они могли заниматься? Что они все умеют? Что умеет Саша? Снова позвонила Джумберу и снова осталась одна с телефонными гудками в голове. Надо принять душ. Отключили горячую воду. Саша влезла в нижний, самый большой кухонный ящик, загремела кухонным металлом, выкатилась огромная кастрюля, посудная королева с вмятиной и нагоревшими пятнами. Саша наполнила ее водой, включила газ, уменьшила почти до негорения. Пока греется вода, можно сходить за молоком. «Женя, одевайся!» Он не одевается и смотрит в окно. «Одевайся, говорю!» Бетонный. Вышла на веранду, чтобы подышать, продышаться, посмотреть на Остапку, вспомнить, что существует вечность. Взяла кофе, села в кресло. Блять. Завоняло душно, хлебным, какашечно-топленым. Сраный завод, винно-водочный завод. Неужели такой сильный ветер, что долетает даже сюда? «Женя, черт возьми, одевайся!» Саша поставила на стол кружку, все качнулось, поползла лужа, капли пошлепали на верандовый пол. «Да что ж такое-то?» Спустилась с крыльца, обошла дом, затарабанила в стекло, через которое просвечивал Женя. Женя отвернулся от окна, Саша увидела его кудри, кудряшки, червяшки, опарыши на черепе. «Мне надо в магазин, Женя, и если ты не оденешься, сейчас же, я уйду одна». Зашла в Женину комнату, увидела его сидящим снова лицом к окну. «Ну и все, аривидерчи». Пошла в магазин, вонючее сельпо, которое у трассы. Шла и дырявила с собой землю, влажную землю. Землю грязь, после дождя мягкую. Потом шла и пинала камни, разбрасывала их по сторонам. Расстреливала щебнем траву. Подняла камень и бросила в безглазное санаторное окно. Попала. Услышала, как заброшенный дом сожрал камень, проглотил, громко, как будто был голоден. Сорвала лист с куста. Еще один лист. И еще с другого куста. Смяла, порвала, разбросала листьевую кожу. Лесополоса вся грязная, забутыленная. Какие же уроды, наверное, наркоманы, придушила бы каждого. Наконец магазин. Толстуха без лица у прилавка, с нее стекает топленый жир. Мне бутылку молока и шпроты в масле. Не сказала спасибо, не сказала до свидания, ушла. Обратно в гору идти сложнее. Выронились шпроты и покатились вниз. Поймала ногой, вторая нога поехала по щебню, чуть не упала. Подняла шпроты и швырнула их в другой, без зуба, без глаза и санаторий. Попала в стекло. Треск и звон. Из кустов вылетели две птицы, орут. Саша засмеялась, стало чуть легче. Пошла медленнее. После асфальта снова грязь, снова начала дырявить землю. Оказалась в своем дворе. Саша обошла дом и ступила на верандовую лесенку, но почувствовала, будто что-то изменилось. Огляделась и увидела, под окном ее комнаты разлеглись тканевые змеи. Саша подошла ближе и рассмотрела в них свои платья, скрученные и вышвырнутые. Рядом лежали еж-расческа и еще раковина-пудреница, растерявшая вокруг себя куски бежевых внутренностей. Саша зашла в дом. «Ты нахрена это сделал?» — орала Саша. «Быстро собери!» — кричала Саша. «Ах, не хочешь?» Саша подошла к Жениному окну в Жениной комнате. Раскрыла его, задев Жене на плечо, скорее всего, будет теперь синяк. Взяла со стола альбом для рисования и вышвырнула на улицу. «Собери», я сказала. Женя встал, но пошел не из комнаты, не на улицу, а прямо к своей кровати. Женя лег и закрыл глаза, руки вдоль тела. На ногах тапки. «Обувь сними!» Саша сдернула тапки с Жениных ступней и поочередно бросила в окно. Женя не открыл глаза, не шевельнулся, а просто вздохнул глубоко и шумно, будто он очень устал, раскапывая Сашину ярость, раздражая Сашу, которая так старается, которая делает все, чтобы Жене стало лучше, которая, блядь, пошла за молоком для него через всю деревню. Устал, напоминая ей о том, что она и так знает, лучше всех знает, о чем и так думает, из-за чего не может закрыть глаза, когда ложится в свою постель. Свинья. Саша не просто чувствовала свое обычное черное, едкое, всасывающее и разрушающее. Она сама была этим едким и черным. Ей казалось, что если она дотронется до чего-нибудь живого, то оно заболеет и умрет, захлебываясь гноем. Саша вспомнила про воду в кастрюле, она уже давно кипела, в кухне стало липко и душно, кипяток разбрызгивался. И когда Саша протянула свою зараженную черную страшную руку, чтобы выключить газ, кипяточная капля прыгнула ей на ладонь и прожгла красное пятнышко. Саша видела, как дает пощечину Жене, как валит на асфальт Антона и расплющивает рекордером его нос, как заталкивает шпротную банку в рот безликой продавщицы, и ее зубы крошатся, трещат и выпрыгивают, будто попкорн в кинотеатре. Подышать. Продышаться. Посмотреть на гору. Саша вышла на улицу. Увидела Остапку и представила, что ложится на нее сверху, накрывает собой. Фу! Навозно нагретая, мучная, гнилостная вонь. Саша взялась правой рукой за левое плечо и сунула нос в локтевой треугольник. Посмотрела чуть ниже Остапки, на холмы, потом еще ниже. На поляну перед домом. Решила уйти в дом, спрятаться и ждать вечера. И тут снова увидела лисицу. Рыжую, пушистую, картиночную лисицу. Это была она. Лисица врезалась в Сашину злость, отодвинула ее мягкой лапой. Саша забежала в дом, открыла холодильник, взяла миску и выскочила с ней на веранду. Бросила самый большой кусок курицы, кажется, бедро. Лисица сначала отпрыгнула, потом, приседая, подошла к курице, понюхала, шевельнула носом, продырявила курицу клычками и убежала с ней. Саша перестала быть едкой. Вся чернота всосалась обратно, внутрь, и тогда она стала обычной Сашей с тем обычным, что всегда болталась, вертелась в ней. Саша вернулась в дом, закрыла входную дверь, закрыла окна, все, кроме Жениного, закрыла дверь в комнату Жени и стала надеяться, что вонь, набившаяся в дом, как-нибудь осядет. Поставила чайник на плиту, зажгла газ, достала из шкафа пакет с горной травой, подвинула стол чуть ближе к кухонному окну, тому, которое таращилось в остапку, села возле и стала печатать сообщение. «Всем привет, это Саша. Приходите завтра в 11:00 к кабинету Джумбера. Надо поговорить». Добавила в список получателей Дашу, Таню, Игоря, астронома. Остановила над экраном палец. Подумала. Добавила Лешу. Пусть Леша тоже будет. Добавила слово «обнимаю». Все пришли раньше 11:00. По крайней мере, когда Саша и Женя подошли без 10:11, Таня, астроном и Леша уже сидели на диване, а Даша и Игорь на полу возле дивана. «Вы почему на полу?» — спросила Саша. «Так жопе прохладнее», — ответил Игорь. «Идем на улицу, чтобы никто не слышал», — сказала Саша. Редакция застонала. «Жарко же, жарко. Сгорим, жопа спреет, Саш». Тогда Леша предложил закрыться в рисовальной студии, там, кажется, никого нет. А если и есть, мы тогда их вежливо выгоним. Поднимались по лестнице тихо, никто не болтал, не шумел. Даже Игорь. Закрылись. Даша и Игорь сразу сели на пол. К ним, хихикая, потел астроном. Рядом плюхнулся Женя. «Ну и я к вам», — сказал Леша и опустил себя вниз, получилось полукружие. Таня подумала и взяла стул. Саша тоже взяла стул, но потом поняла, что смотреть на редакцию сверху сейчас нельзя, так что тоже села на пыльный ламинат, с трудом отползая ногами крабом, потому что ее узкая юбка лезла наверх, открывая вид на Сашины трусы. Вся команда смотрела, как Саша раскорячивается, и ей показалось, что каждый сидящий перед ней наслаждается этой ее нелепостью, даже Женя. Она была будто совсем чужой. «Саш, зачем мы здесь?» — спросила Даша, она пока все время молчала и выглядела самой прибитой, обиженной, растрескавшейся. «Во-первых, я хочу извиниться, особенно перед Игорем», — сказала Саша. «Да ладно, проехали», — Игорь махнул рукой. «Нет, я наговорила ужасных вещей, но это к тебе не относится. Это все мои личные заскоки», — добавила Саша. «Да все нормально, Саш», — ответил Игорь. «А во-вторых», — спросила Даша. «Нам надо понять, что мы хотим делать дальше и вместе», — ответила Саша. «Может, найти другое радио?» — предложила Таня. «Другого радио нет», — сказала Даша. «Можно я включусь?» — спросил Леша. «Думаю, Саша хочет выяснить, что вам самим нравится, чем вы сами хотели бы заниматься». Леша сказал то, что имела в виду Саша. И Саше показалось, будто они с Лешей слиплись и стали одним голосом, будто у нее теперь есть команда в этой пещере с враждебными ей зверьками. «Хочу делать то же самое». «Да, и я хочу продолжать». «А я хочу даже большего». «Короче, радио мы хотим обратно, все как было». «Но теперь не может быть все как было». «Я хочу, чтобы нас слушали, чтобы это все не впустую. Если бы Саша только позвонила». «Саша же у нас гордая, она не позвонит». «Если бы кто-нибудь позвонил». «Все, хватит», — Леша будто опустил шлагбаум перед колонной машин, наезжающей на Сашу. «С Южными волнами вы больше не сможете сотрудничать. Другого радио тут нет. Давайте исходить из этого». «Не хотелось бы работать в стол», — сказала Таня. «Нам нужна аудитория». «Да вам и Джумбер не разрешит работать в стол», — сказал Леша. «Или показываете результат, или валите». «Он мне такого не говорил», — Саша прорезала свой голос. «Конечно, не говорил». Леша посмотрел в Сашу. Он был удивлен. «А это разве не понятно?» «Все, ребят, хватит», — теперь шлагбаум опустила Даша. «Да чего вы как маленькие, Джумбер, Хуюмбер, какая разница? Понятно же, что надо делать». «Надеялась, что услышу это от кого-то еще, но, короче, нам просто надо идти в интернеты». «Ой, нет, я в этом ничего не понимаю», — сказала Таня. «И я не понимаю», — сказал астроном. «А я понимаю», — сказал Игорь. «Давайте, очевидно же». «И кто нас там будет ждать?» — спросила Таня. «Радио уже слушают 1000 людей, десятки тысяч, весь регион». «Ну да, непонятно, потянем ли сами», — сказал Игорь. «Но Саша может извиниться только перед нами, перед администрацией ей западло», — сказала Даша. «Даш, может мне уйти вообще?» — сказала Саша. «Я могу». «И не вернешься, да?» — — сказала Даша. «Ладно, прости, я не права. Без тебя мы не сможем, да, знаю. Прости, Саш. Мир. Мир, мир. Да, не ссоримся больше. Все, давайте как семья, давайте. Мир, не уходи, Саш. Тогда что делаем? Даш, ты это как видишь? Да, Даш, ты как это видишь? Да, Даш, у тебя же есть блог, скажи». «Да все просто», — сказала Даша. «Будем делать подкасты и не только стрит-токи, а вообще что угодно. А еще можно будет писать тексты в соцсети». «Что такое подкасты?» «Это как радио, только можно послушать в любой момент», — сказала Саша. «Это мысль, да». «Как думаете, Джумбер согласится?» «Наверняка». «А если нет?» «А зачем нам вообще нужен Джумбер? Может, без него вообще, а?» «Он дает нам помещение», — сказала Саша. «Никак нельзя, совсем нельзя, чтобы все вытекло из больницы, потому что Женя. А еще не хотелось бы, чтобы авторы узнали про договор с Джумбером, потому что они подумают, точно подумают, что они сами мне не нужны, а Женю я хочу просто сбагрить. И еще момент. Один момент. Не такой уж важный момент, но... Страшно, хотя скорее тревожно или просто печально больше никогда не видеть Джумбера и никогда с ним не говорить, блин, вот это я попала, конечно. «И еще, ребята, он дает нам защиту», — добавила Таня. «Это как школьный директор. Если во время экскурсии по Лермонтовским местам потеряется пятиклассник, перед родителями отвечать потом директору». «Какой-то слишком конкретный пример», — сказала Даша. «Ну да, я работала в школе и однажды потеряла пятиклассника». «Ты работала в школе? В какой? Когда?» «Лет 15 назад, неважно в какой». «А почему ушла?» «Понятно, почему ушла. На юг я вернулась, потому что заболела. А потом все годы в школе боялась, что кто-то узнает, почему я вернулась. Вот и ушла». «Печально», — сказал астроном. «Печально», — сказали Игорь и Даша почти хором. «Короче, записываю», — сказала Саша. Она уже держала редакционный блокнот. «Блог, соцсети. Развиваем соцсети. Статьи и подкасты. Какие подкасты? Уберем слово «радио» из названия?» «Окей, убираем. Просто ветрянка». «Ну, пишу. Стрит-токи, разговорные, репортаж, подкасты. Если говорить в целом, блин, ну, пишу расследование». «Так, а Джумбера?» «Помещение, защита». «Все?» «Все». «Да, супер, мы молодцы. Все получится, друзья. Я прям чувствую, что мы как семья. Это правильно кто-то сказал. Ох, блин, люблю вас, ребята. Пойдем уже». «Да, идем». Пока не ушли, Саша встала, резко, одним шагом, не заботясь о короткой юбке и трусах, о том, что смотрит сверху. «Говорите о своих претензиях ко мне сразу, открыто и спокойно. Если я снова пойму, что вы обсуждали меня за спиной, а потом пришли и начали плеваться в меня ядом, я уйду, и все закончится. Для всех». Повернулась, вышла. Быстрее всех вскочил Леша, догнал. «Саш, Леш, не надо, не сейчас». «Хорошо, но давай у Джумбера я начну». «Почему это?» «Саш, ты его не знаешь, лучше я». «Интересно, что я такого не знаю?» «Ну, многого. Да насрать мне, как хочешь». Когда все собрались, закрыли дверь, друг друга подождали и спустились, Саша уже сидела на диване у джумберовского кабинета. Глаза закрыты, одна нога лежит на другой. Секретарша назвала Лешу Лешенькой и сразу пустила всех. Все ветрянковское племя, даже Сашу, без всяких лишних бульканий. «Яков Леонидович, позвольте мне начать», — спросил Леша, когда все расселись по жестким джумберовским стульям. «А вы теперь тоже в команде ветрянки?» Почему-то Джумбер не улыбался Леше так, как улыбался Саша. «Сегодня я был секретарем собрания», — сказал Леша. «Хорошо, Алексей, расскажите, что вы решили?» «Авторы ветрянки придумали новую модель и даже более эффективную». «Так». «Но эта модель возможна только при полной независимости команды. Я думаю, вы и сами знаете, что личные успехи случились, потому что благодаря ветрянке авторы наконец почувствовали себя людьми, а не пациентами». «Алексей, вы что хотите сказать? Что все наши занятия, терапевтические группы, работают как-то неправильно?» «Я хочу сказать, что конкретно эти люди согласны работать только по старым правилам». «Разве я говорил о новых правилах?» «Я думаю, что сложная ситуация создает для ветрянки уязвимость. Я настаиваю, что на собраниях радиокружка по-прежнему не должно быть никаких врачей или других медработников. Также не должно быть никакой цензуры и согласований. Леша смотрел в Джумбера, Джумбер смотрел в Лешу. И, кажется, только они понимали друг друга, потому что и Саша, и все остальные сделались зрительным залом, спрятанным в темноте за прожекторным светом. Саша разглядывала Лешину татуировку. Это был лес, темный, закрученный лес. Джумбер молчал, Леша тоже молчал. Они разговаривали друг с другом молча. «Саша, расскажи теперь про концепцию. Спасибо, что выслушали». Леша сел. Саша взглянула на него и не увидела, чтобы после боя с Джумбером он размашисто вытирал о шелковый плащ свой меч. Он был спокоен. Не то чтобы доволен собой. Обычен. Он улыбнулся Саше глазами и ртом. Саша рассказала Джумберу про их план, про соцсети, подписчиков, и не только звук, а еще тексты, картинки и, возможно, видео. Саша добавила, что вся слава будет их славой, что не будет случайных людей, что появится их собственная, активная и внимательная аудитория. И что, возможно, они смогут даже зарабатывать деньги, чего никогда не случилось бы на Южных волнах. «Мне нравится», — сказал Джумбер. «И с вами, Алексей, я согласен. Вам не нужен ментор, и я, кстати, не собирался что-то менять в наших договоренностях». Все заулыбались, обрадовались. Игорь сказал «Ура!». Таня добавила «Вперед!». Лед, намерзший на редакцию, теперь стал водой. Вода схлынула, все почувствовали себя легкими, освобожденными. Только Леша оставался прежним, напряженным Лешей. Они с Сашей смотрели друг на друга, и Саша пыталась угадать, что же ему не понравилось. Почему у них все так с Джумбером? Наверное, личный конфликт, но как так получилось, что они оба нравились Саше? Что оба интересовали Сашу? А на один маленький южный ветер два интересных Саши человека — это уже высокая концентрация. Но почему? Почему они друг друга как будто ненавидят? Что же произошло? Что же... Леша поднял одну бровь, и Саша поняла, что это сигнал. «Приготовься, Саша». Прошло 2 секунды, и Джумбер сказал. «Но у меня есть условия. Алексей, вы не против?» «Он что, иронизирует?» «Я не против, Яков Леонидович. Говорите». Леша посмотрел на него. У Леши все та же улыбка. «Поскольку вы теперь сами по себе, вам нужна заметность, статусность. Вы должны быть эффективными». Леша шмыгнул носом громко, специально, будто подчеркивая цветной ручкой «эффективными». «Я просто хочу поставить перед вами выполнимые цели. Понимаете? К концу лета 5000 подписчиков во всех соцсетях суммарно. Не так уж много, учитывая, что вы теперь работаете на все русскоязычное население планеты». Игорь приложил правую руку к левой части груди и охнул притворно. Таня тоже охнула, но по-настоящему. Даша хохотнула. Ей показалось, что Джумбер шутит. «Я не шучу. 5000 подписчиков. И еще прошу вас не забывать о вашей главной теме, то есть психиатрии. Пожалуйста, один материал в неделю, желательно о больнице. Больница также должна быть упомянута во всех соцсетях и интервью, которые вы будете давать». Леша повернулся к Джумберу, как бы спрашивая, снова молча, «Каково ваше последнее условие? Не тяните». «И участие в медицинской конференции следующей весной. Это все». Согласились, покивали. Игорь пошутил, надо ли подписать соглашение, возможно, кровью. Но никто не засмеялся, потому что и без всяких бумаг это было соглашение, подписанное кровью, так оно ощущалось. Хотя вроде бы ничего сложного, ничего спорного, но что-то тревожно-творожное налипло на воздушные молекулы, какое-то предчувствие, и Саша не могла разобрать, какое. Все вышли друг за другом, Саша чувствовала себя не Сашей, а какой-то никакой, никем. «Наверное, это называется смятение», — подумала Саша и приблизилась к Леше, шепотом сказала. «Адекватные же условия, да?» Леша ответил. «По крайней мере, выносимые». Саша увидела, как дверь в джумберовский кабинет медленно плывет назад и проскочила в щель. «Вы нашли психотерапевта для Жени? Можно дорогого, лишь бы хороший». «Почти нашли, договариваемся. И, Саша, разумеется, это бесплатно. Идите». Авторы «Воскрешенного радио» и их прощенный главный редактор скучились у джумберовского кабинета. «Ну что, с возрождением всех нас», — сказала Таня. «Выпьем за это нейролептиков», — пошутила Даша. «Пардон, принимаю соточку только перед сном», — ответил Игорь. Таня и астроном разошлись по психбольничным кружкам. Даша спешила домой. «А у меня еще дело есть», — сказал Игорь, взял под руку Дашу и вынес их обоих на жару. «Остался один вопрос», — сказала Саша. «На что мы будем записывать наши передачи?» Саша решила, что, видимо, придется все покупать самим. Леша предложил записать расходы в редакционный блокнот. «Зачем?» «Потом возместишь с доходов». «Пойдешь с нами?» «Да». Леша открыл приложение с картой, нашел магазин, где были микрофоны, рекордеры и что-то еще музыкальное. Он находился, конечно, в торговом центре. «Я не пойду», — сказала Саша. «Почему? Мы же только что решили, что идем». «Я не могу зайти в торговый центр». «А если ты закроешь глаза, и я проведу тебя внутрь?» Даже не спросил, почему. Саша заметила, что Леша редко спрашивает, и что он ничему не удивляется. «Ты специально сделаешь так, чтобы я врезалась во что-нибудь?» «Не сделаю». «Сделаешь?» Саша засмеялась, и Леша засмеялся. Они уже были посередине газонного поля. Женя, который всегда шел чуть позади Саши, теперь пытался догнать их, ставить себя между ними или хотя бы прилепиться рядом, но его все равно относило то назад, то в сторону. Саша заметила это и взяла Женю за руку. «Хорошо, будешь меня вести», — сказала Саша.